Да, это мы с тобой, да, это мы с тобой. Смотри, но не трогай. Это вкусный особый, отдельный подвид мазохизма. Не воровать куски жизни друг у друга. Мне вполне достаточно вида твоих рук. Королевство неверно принятых решений. Симуляция неодиночества завершена. Музыка неплохо обезболивает. Я ваш анестезиолог, выписываю слушать альбом. Молчайте безопасно и красиво и умно. А слово изреченное есть безусловная ложь. Было очень похоже, но снова не то. Я отбрасываю в сторону суррогат. Реальность снова оказалась не такой, не такой, как его иллюзорный вариант. Подстерлись границы я, надо их порезче очертить. Спрашиваешь, что мне привезти? Привези мне, пожалуйста, радости и ума. Я погружаю себя, как в дантофат. Никогда я не привыкну к этому, никогда. Тебя есть кому заменить, это сплошь приличные люди. Никого не прощаю, не буду лояльной, пожалуйста, без меня. Игра не проиграна, мы еще поборемся. Нет, отличное слово, надо им чаще пользоваться. Игра не проиграна, мы еще поборемся. Нет, отличное слово, надо им чаще пользоваться. Вот ты стал интровертом, мои соболезнования за борт людей, они бесполезны. Мы снимаем одежду, закрываем глаза, но точно не можем сказать, что проснемся. Счастья тут нет, ну вы держитесь. Такова жизнь, такова жизнь, такова жизнь, такова жизнь, такова жизнь. Солнце так редко заглядывает в оконный проем, минуя толщу бетона. Но когда оно это делает, я просто сижу в круге света, поглощая тепло, наслаждаясь единственной подлинной радостью. Я жив и здоров, умен и красив, свободный, способный, собранный, интенсивный, довольный, как слон, счастливый земной паразит. А потом солнце садится, а потом солнце садится. В какой-то момент навалилась, взяла в оборот суета, выкрала у меня 8 лет. 8 лет — это немало. Память моя дорогая, золотая, не переписывай, пожалуйста, данные листы под всякий мусор. Где-то в череде обязательств, где-то в карусели суеты. Я прошу вас, не забывайтесь мои лучшие моменты и являйтесь хотя бы через сны, хотя бы через сны. Всплывайте в памяти, возвращайте утраченный приоритет. Через километры болтовни, через тонны ежедневных новостей. Ты приходишь ко мне только в печали, как корабль в запасной порт, как на запасную полосу самолет. Игра не проиграна, мы еще поборемся. Нет, отличное слово, надо им чаще пользоваться. Игра не проиграна, мы еще поборемся. Нет, отличное слово, надо им чаще пользоваться. Да, это мы с тобой, да, это мы с тобой. Смотри, но не трогай, это вкусный особый, отдельный подвид мазохизма. Не воровать куски жизни друг у друга. Мне вполне достаточно вида твоих рук. Игра, в которую невозможно победить. Игра, в которую для тебя заложен выключатель. Наводит на меня печаль, наводит на меня печаль, наводит на меня печаль. 8 лет я не была свободна, как будто бы сидела за убийство. 8 лет я не была с собою искренна.